«Замолчи!» – забил тревожный колокол у нее в мозгу. Но она вся дрожала от возмущения и не могла остановиться. «Черта с два! Держу пари!» Он наставил рога всем партнерам в своей треклятой фирме. Сара вскочила, хотя и удержалась от желания закричать на него. Но оставаться с ним в одной комнате она больше не могла. Пробормотав что-то насчет обеда, она попыталась миновать его кресло. Бен выбросил вперед руку и схватил ее за запястье. «Пусти, останься, мне надо тебе кое-что сказать». Ей никак не удавалось разжать его пальцы и высвободить запястье. Стараясь сохранить на лице невозмутимое выражение, Сара проговорила нарочито спокойным голосом. «Что ж, прекрасно. Таша, ты не могла бы оставить нас вдвоем на несколько минут?» «О, конечно». Наташа аккуратно и очень медленно сложила рукоделие, так медленно, что Сара чуть не закричала. Бен едва не сломал ей запястье, и было ясно, что он не разожмет пальцы, пока они не останутся одни в гостиной. «Увидимся за обедом», — проронила Наташа, окинув их томным взглядом черных, как обсидиан, глаз и проплыла мимо кресла Бена в коридор. Как только она ушла, Сара яростным рывком высвободила руку и отошла от него подальше. «Ублюдок», — прошептала она, — несмотря на все ее отчаянные усилия, ей не удалось сдержать слезы боли и ярости, хлынувшие по щекам. «Что ты хотел мне сказать? Говори быстрее». Как всегда, вид ее слез оказал на Бена умиротворяющее воздействие. Он перебросил ногу на ногу и торжествующе улыбнулся. «Я хочу, чтобы ты вернулась в Ньюпорт, и больше не желаю об этом спорить. Ты поедешь, и никаких разговоров». Сара удивленно заморгала, потом в недоумении развела руками. «Зачем? Какой мне смысл туда возвращаться? Тем более, что строительство приостановлено. А боже, об этом не следовало упоминать». Она невольно выдала Алекса. Но Бен, похоже, не заметил ее оплошности. «Строительство возобновится, как только я вышлю им чек. Я пошлю его завтра утром». «Но зачем?» — повторила Сара. «Почему ты непременно хочешь спровадить меня туда?» Бен пытался избавиться от нее с того самого дня, как она вернулась в город. Сара проявила недюжинное упорство, отказываясь ему подчиниться. В качестве оправдания она напоминала мужу о болезни Майкла, хотя истинной причиной был, конечно, Алекс. «Я вовсе не хочу тебя спровадить, Сара», — ответил он с невозмутимым видом. «Я думаю о Майкле. Свежий воздух пойдет ему на пользу». Это была такая нелепость, что Сара чуть не рассмеялась вслух. «Да, наглости тебе не занимать. Через 10 дней у Майкла начинаются занятия в школе, и тебе об этом известно. Все дело в женщине, верно? Хочешь иметь свободу, чтобы спокойно развлекаться со своей новой шлюхой?» Бен допил стакан, не глядя на нее. «Не будь дурой. Неужели ты будешь отрицать? Зачем? О господи, Бен, неужели ты думаешь, что для меня это имеет значение?» Он поднялся на ноги и, тяжело ступая, направился к ней. «Да он пьян», — внезапно догадалась Сара. «Слушай, Сара», — она попятилась от него, пока не наткнулась спиной на столик с напитками. «Не прикасайся ко мне, слышишь? Я не шучу. Не подходи ко мне». Протянув вперед мясистую руку, Бен провел пальцами по ее щеке. «Да брось, Сара, не ломайся, хватит дуться. Боже, да чего же ты сладкая». Воспаленные, в красных прожилках глаза заслезились в пьяном умилении. «Прекрати, ну давай улыбнись мне, Сара, разве я тебе совсем не нравлюсь? Поди сюда, давай». Сара оттолкнула его лапающую руку и метнулась в сторону. «Не смей», — прошипела она, содрогаясь от отвращения. Такое сентиментальное настроение, взамен обычной грубости, иногда накатывала на Бена по пьяной лавочке, правда, к счастью, довольно редко. Давным-давно, еще в самом начале своей супружеской жизни, Сара по неопытности приняла это слюнявое сюсюканье за выражение подлинного чувства. С тех пор она многому научилась и теперь ненавидела его приставания не меньше, чем привычную жестокость, возможно, даже больше. Уж лучше откровенные побои, чем это тошнотворное заигрывание. Его рука сорвалась и упала. Рыча от злости, Бен покачнулся, налетел на столик с выпивкой, выругался и начал смешивать себе еще одну порцию. «Ты едешь в Ньюпорт?» Его голос опять стал угрожающим. «И не спорь, будет, как я сказал. А ведь она может поехать», — вдруг сообразила Сара, — «теперь, когда Алекса там не будет». Она могла даже поторговаться и притвориться, что делает мужу одолжение. «Хорошо», — сказала она, повернувшись к нему лицом. «Если для тебя это так важно, я поеду, но только при одном условии». Бен залпом проглотил виски и уставился на нее слезящимися глазами. «Майкл пойдет в школу здесь, в Нью-Йорке, Бен, и не будет больше никаких разговоров о том, чтобы его отослать, ни на этот год, ни когда-либо в будущем. С бурно колотящимся сердцем она устремила на него взгляд, полный решимости, которой на деле отнюдь не ощущала. «Ты согласен?» «Нет». Кровь отхлынула от ее лица. «Будь ты проклят!» «Я говорю серьезно, Бен, я не стану». «Заткнись. Он может остаться здесь, скажем, на полгода. Это честная сделка. А потом мы еще раз это обсудим. Ах ты подлый ублюдок!» Сара с ужасом поняла, что готова его ударить. Она повернулась на носках, дрожа от негодования и боясь взглянуть на него. Бен засмеялся, допил виски и схватил ее за руку. Она попыталась вырваться, но он встряхнул ее с такой яростью, что у нее лязгнули зубы, а потом жестом заботливого мужа просунул ее руку к себе под локоть. «Обед, наверное, уже подан. Сара, идем, мы же не хотим заставить ждать мисса и Миниску, верно?» Самодовольно улыбаясь и похлопывая Сару по руке, Бен вывел ее из комнаты. 13. На свежей могиле Мэттью Холлифилда еще не установили надгробный камень. Должно быть, благословенные братья дожидаются, пока кто-нибудь из ближайших родственников покойного раскошелится на памятник, предположил Алекс, стоя с сомкнутыми руками и склоненной головой над четырехгранным холмиком свежей грязи. Он не молился. Вместо этого он пытался сочинить подобающую эпитафию для своего деда. Но ему на ум приходили неподходящие варианты. Он был безжалостен к человеческим слабостям, например, или он был от природы не способен прощать. А как насчет, он всю жизнь держал свою семью в страхе? Нет, лучше что-нибудь более низменное. Ну, скажем, его внук терпеть не мог своего деда. Алекс тихо выругался себе под нос. Черт возьми, даже уйдя в мир иной, Мэттью по-прежнему пробуждал в нем худшие черты характера. А ведь ему уже пора было бы простить старого подлеца. К тому же, если сукин сын был прав и загробная жизнь действительно существует, отныне Алекс сможет целую вечность любоваться с безопасного расстояния, из райских кущ, как его дед поджаривается в аду на сковородке. Отойдя в сторону и миновав неприметный камень на могиле бабушки, он подошел к тому месту, где была похоронена его мать. «Сьюзен Холлифилд», — гласила табличка. Вот и все, не было даже дат, а может оно и к лучшему. Да, скорее всего, если бы Мэттью пожелал высечь надгробную надпись на могиле своей дочери, она гласила бы «Богом проклятая грешница» или что-то в том же духе. Пока она была жива, он ее иначе и не называл. Опустившись на колени, Алекс положил букет ярко-алых маков у подножия могилы матери. Будь она жива, ей сейчас было бы всего 48 лет. Он даже не знал наверняка, что именно ее убило. Просто однажды, когда ему было 7, она слегла, как выражались в семье, но ненадолго. Всего через несколько недель ее не стало. Отпевание, проведенное его дедом, столь яркими красками живописало ее грехи и позор, что Алексу стало неловко проявлять свое горе. Но он втайне тосковал по матери и оплакивал ее смерть, хранил воспоминания о ней в своем сердце на протяжении следующих 10 лет, самых ужасных в его жизни. А потом, когда ему исполнилось 16, он сбежал из дому, в точности как пришлось сбежать его матери 20 годами раньше. Порой ему приходило в голову, что в первые годы самостоятельной жизни она, должно быть, оберегала его, как ангел-хранитель, потому что в отличие от нее самой Алекс так и не вернулся домой под давлением обстоятельств. «Господь, спаси и сохрани, это же Александр Холлифилд, верно я говорю?» Алекс вскочил и повернулся на голос. В 20 шагах от него на дорожке стоял старик, приложив узловатую, со вздувшимися венами руку козырьком ко лбу, чтобы заслониться от солнца. На нем были порыжелые черные брюки и белая рубашка без воротничка, на голове красовалась низко надвинутая на лоб соломенная шляпа вся в разводах от застарелого пота. «Ты что, не помнишь меня, малыш?» Не переставая говорить, он направился к Алексу неторопливой развалистой походкой. «Рис Милроуз из Сайдер Крик. Когда-то я был старостой в церкви твоего дедушки. Теперь вспоминаешь меня, с места не сойти. Ты с тех пор малость изменился, а?» Он вытер ладонь о штанину и протянул ее для рукопожатия. «Здравствуйте. Извините, но я вас не узнал. А моя фамилия теперь Макуэйт. Макуэйт. Ха. Изменил фамилию? Это фамилия моего отца. Точно. Теперь я вспоминаю. Да уж, держу пари», — с ненавистью подумал Алекс, внутренне удивляясь тому, с какой легкостью, в мгновение ока, возвращается к нему привычный гнев, столь же яростный и непримиримый, как и прежде, горький, как желчь. Милроуз с ухмылкой отступил на шаг и окинул его долгим оценивающим взглядом с головы до ног. «Сдается мне, что ты, парень, преуспел с тех пор, как сорвался с места ни с того ни с сего. Неплохо устроился, а, и на похороны дедушки не приехал. Кое-кто из братьев о тебе справлялся. Многие думали, ты помер, но я рад, что ты, оказывается, жив-здоров. Чем занимаешься?» Эти слова едва не вызвали у Алекса невольную улыбку. Он решил ответить на последний вопрос старика, выбранный наугад из словесной мешанины. «Я теперь живу в Нью-Йорке, мистер Милроуз. Я стал архитектором». «Архитектором?» – по слогам переспросил старик. «Ну надо же, какие мы стали важные. Интересно, что сказал бы на этот счет старый Мэттью? Что-нибудь о происках дьявола, я полагаю, или о грехах отцов, падающих на детей? Что-то в этом роде». Милроуз хлопнул себя по ляжке и заржал, согнувшись пополам. «Точно, ей-богу, в самую точку попал». «Да, сэр, именно так он и сказал бы. Это вы верно подметили, мистер Александр Маккуэйт». Тут уж Алекс не удержался от улыбки. «Как поживает ваша дочь, мистер Милроуз?» «Ага, значит, ты меня все-таки не забыл? Я так и знал. Как поживает Шарлотта?» «Шарлотта, неплохо. Замужем, четверо детей, живет в Монтерее. Непременно ей расскажу, как повстречался с тобой. Бьюсь об заклад, она тебя хорошо помнит». «Да уж, наверное». Алекс знал, что тоже вряд ли ее когда-нибудь забудет. Когда ему было 14, а ей 13, он затащил ее на задний двор школы и поцеловал. Она все рассказала своей матери, а та пожаловалась его деду. Мэттью заставил внука исповедаться в своем грехе перед всей конгрегацией благословенных братьев, а потом принялся избивать его ремнем, пока не потекла кровь. «Зачем ты вернулся?» «Щурясь на Алекса», — спросил Милроуз. «Соскучился по родным местам?» Алекс окинул задумчивым взглядом плоскую желтую равнину и всей грудью вдохнул солнечный запах лета. Он задавал себе тот же самый вопрос уже много раз с тех самых пор, как сел в поезд на центральном вокзале в Нью-Йорке. «Соскучился по родным местам?» — повторил он про себя. Жужжание пчел над выгоревшим под лучами солнца лугом было ему знакомо не хуже, чем звук собственного голоса. Летнее небо казалось ослепительно синим и как будто вскипало на глазах. Нигде в мире он не встречал такой жгучей синевы. Только в Калифорнии. «Какие виды на урожай в этом году?» — спросил он вместо ответа. «Ужасный год, просто ужасный. Слишком мало дождей». Милроуз сдвинул шляпу на затылок и почесал лысую макушку. «А Мэттью совсем забросил ферму, когда ты сбежал. Ты это знал?» «Нет, сэр. Ему было все равно, но он все-таки спросил. А в чем дело? Не мог себе позволить нанять нового раба?» Старый Милроуз в нерешительности несколько раз втянул и вытянул губы трубочкой. «Уж не знаю, в чем тут дело. Нам казалось, он немного умом тронулся. Стал держаться особняком, ни с кем не виделся. Он, ясное дело, продолжал проповедовать, ничто не могло удержать его от богослужения, но начал все больше рассуждать о больших городах. Что это, мол, скопище греха и порока, ну и тому подобное, все в том же духе. Он, конечно, знал, что ты к тому времени перебрался в Сан-Франциско, ну вот мы и решили, что все дело в этом. Ты что, учился там или как?» «Совершенно верно. Чертовски приятно было думать, что Мэттью с годами все больше и больше сходил с ума, забрав себе в голову какую-то дурацкую идею о том, что его внук Александр предается греху и пороку в большом городе. Совсем не так давно его обуревало желание встретиться со стариком и бросить ему прямо в лицо, что он добился своего, достиг в жизни всего, чего поклялся достичь 13 лет назад, перед расставанием с дедом. А что привело вас сюда, сэр?» Старик вытянул в сторону костлявую, темную от загара руку. «Люсиль, моя жена, вон там, у того кипариса. Скоро будет 9 лет, как она приказала долго жить. Мне очень жаль это слышать. Я сюда выбираюсь где-то раз в месяц. Разговариваю с ней, рассказываю, как дела у детей и все такое. Думаешь, она меня слышит?» растерялся захваченный врасплох Алекс. «Меня бы это не удивило, сэр». «Нет, ни капельки не удивило бы». Милроуз хитро подмигнул. «Ну, раз так, тогда, стало быть, и Мэттью тебя слышит. Что скажешь?» «Ну мне пора, малыш, у меня дела. А ты оставайся тут и подумай хорошенько, что сказать старому Мэттью, ясно тебе?» Он ткнул пальцем в поля шляпы и зашаркал прочь, все еще ухмыляясь. «Хорошенько подумай, слышишь?» — крикнул он через плечо. «Рад был с тобой повидаться. Отлично выглядишь, мистер Александр Маккуэйт. Алекс засмеялся и помахал рукой на прощание. Старик помахал в ответ и скрылся за поворотом дорожки. Продолжая улыбаться, Алекс опустил взгляд на могилу деда у своих ног. Идея, подсказанная старым Милроузом, пришлась ему по душе. «Ну что ж, слушай», — проговорил он вслух, — «ты был злобным сукиным сыном всю свою жизнь, Мэттью Холлифилд. Ни одна живая душа на всем белом свете не жалеет, что ты умер. Никто не помянет тебя добрым словом. И если ты сейчас горишь в аду, то получил по заслугам, только и...» Он смутился и замолчал. «Какого черта он тут делает?» Смущенно оглядевшись по сторонам, Алекс с облегчением убедился, что вокруг никого нет. «Только и всего», — доверительно закончил он. «Ты погубил жизнь моей матери и пытался погубить мою. Свою жену ты тоже загнал в могилу». Судорога свела ему горло, он вдруг ощутил, как подступают слезы. На него обрушились тяжелые воспоминания, и Алекс вновь почувствовал себя 12-летним мальчишкой, полным бессильной ярости. «Знаешь, сколько у меня было женщин, Мэттью, даже сосчитать не могу, не меньше сотни, и все они были грешницы. К тому же я богат, вот эти башмаки стоили $30, я живу в Нью-Йорке, меня приняли в члены самого шикарного тамошнего клуба, настолько шикарного, что тебя бы они не впустили даже чистить сортиры». Алекс отер лоб тыльной стороной руки и перевел дух. «Вот тебе мое обещание, я вернусь через 10 лет, чтобы ты мог полюбоваться, каким я стану». Он судорожно втянул в себя воздух и крепко зажмурился. «Ты ничто, старик, ты меня больше не достанешь, я победил тебя, и больше не стану тратить время на мысли о тебе». Стремительно опустившись на колени, Алекс коснулся одной рукой могилы матери, а другой – могилы своей бабушки. Потом выпрямился и ушел быстрым шагом, ни разу не оглянувшись. «До свидания, мистер Маккуэйт, рад был с вами познакомиться». Мальчишеское лицо Джорджа Митчелла порозовело. «Для меня это большая честь». Алекс пожал ему руку. «Я тоже очень рад». Он заметил, как профессор Стерн подмигивает ему из-за плеча Митчелла. «Как это мило с вашей стороны, согласиться просмотреть мои наброски. Могу я переслать их вам в Нью-Йорк, сэр, или в ваш отель в Сан-Франциско? Поскольку я точно не знаю, сколько времени еще пробуду здесь, почему бы вам не послать их в Нью-Йорк? Профессор Стерн даст вам мой адрес». «Очень хорошо, я так и сделаю. Еще раз спасибо, сэр, я ваш должник по гроб жизни». «Не стоит преувеличивать». Алекс проводил молодого Митчелла слегка озадаченным взглядом, пока профессор Стерн прощался с ним на пороге и закрывал за ним дверь. Когда профессор вновь повернулся к своему гостю, в его кротких глазах мерцал лукавый огонек. «Разговор со мной Митчелл никогда не считал особой честью для себя», — заметил он, первым проходя по коридору к своему кабинету. «Марта, не надо, только не сейчас, оставь это до утра, я тебе помогу», — обратился он к жене, заглянув по дороге в гостиную. Миссис Стерн досадливо отмахнулась от мужа и вернулась к уборке посуды со стола. «Идите садитесь, кофе сейчас будет». Стерн пожал плечами и продолжил свой путь. В кабинете, по настоянию профессора, Алекс занял почетное место. Мягкое, потертое кожаное кресло, спинка которого откидывалась нажатием кнопки, вделанной в деревянный подлокотник. «Бренди, спасибо, не откажусь. Что ты думаешь о юном Митчелле? Он мне понравился. По-моему, он очень способный». «Верно, он очень способный. Мой лучший студент в этом году. Он был потрясен, когда я сказал ему, что ты здесь. Не удивляйся, если он попросит у тебя рекомендацию. Он тоже собирается учиться в школе изящных искусств. Пойдет по стопам своего кумира, как говорится». Алекс улыбнулся, принимая из рук своего старого учителя рюмку. Профессор Стерн уселся на диване напротив него и принялся раскуривать трубку. «Итак», — сказал он, окутавшись клубами дыма, — «расскажи мне, что ты на самом деле думаешь о моем новом доме. Я вам уже сказал, он великолепен, просто бесподобен, настоящее чудо». Профессор выдохнул еще одно облачко дыма, как бы давая понять, что все это прах и тлен. «Да будет тебе, ты больше не обязан мне льстить. Вот уже 10 лет, как я не выставляю тебе отметки. 9, поправил Алекс. «Между прочим, я получил высший балл». Профессор Стерн разразился добродушным смешком. «Ничего другого я от тебя и не ждал. Такого упрямого и целеустремленного ученика, как ты, Алекс, у меня никогда не было. Сколько тебе было, когда ты появился в Окленде? 17, 18, около того. Ты не похож на других. Мало кто из мальчишек в этом возрасте твердо знает, кем хочет стать в жизни. Большинство мечтает уйти в море, податься в ковбой или стать гангстером. Вряд ли найдется много сбежавших из дому 17-летних сопляков, одержимых страстным желанием учиться на архитектора. Алекс улыбнулся. На самом деле все было гораздо прозаичнее. Я просто хотел, чтобы у меня были чистые руки, чтобы я мог носить дорогие костюмы и гулять под ручку с женщинами, которых мой дед не одобрял. Ну что ж, я полагаю, всего этого ты добился. Да, сэр, кивнул Алекс. Но дело вовсе не в этом, продолжал Стерн после минутного молчания, становясь серьезным. В действительности ты хотел совсем другого. Если бы все дело было только в костюмах и успехе у женщин, ты мог бы стать банкиром или избрать политическую карьеру. Нет-нет, ты хотел стать именно архитектором, и тебе придется признать, что для твоего тогдашнего возраста это большая редкость. Возраст, возраст тут ни при чем, подумал Алекс, потягивая густой, ароматный калифорнийский бренди. Он точно знал, кем хочет стать, уже в 5-летнем возрасте, если на то пошло. Но он никогда не рассказывал Стерну, в чем причина. Вы знали, что мой отец изучал тут строительное дело, сэр? Профессор Стерн удивленно поднял на него лохматые седые брови. Нет, не знал. Ты мне никогда об этом не говорил. По правде говоря, ты вообще почти ничего не рассказывал о себе. Когда твой отец учился здесь, в 66-м и 67-м, значит, он не доучился до диплома? Нет, сэр, он умер. Погиб во время пожара в общежитии. Очень прискорбно об этом слышать. Он хотел стать архитектором, ради этого он здесь и учился. Профессор Стерн хитро прищурился на него сквозь трубочный дым. Вот как, ты, должно быть, был совсем маленьким, когда он умер. Ну, если честно, я появился на свет только после его смерти. Мать рассказывала мне о нем. Каждый день чуть ли не до самой своей смерти она рассказывала сыну о мечтах и надеждах Брайана Александра Маккуэйда. Она создала в воображении Алекса живой образ отца, словно он никогда и не умирал. Так-так, значит, тебе крупно повезло в жизни, раз твои способности в точности совпали с твоими амбициями. Мало кому выпадает такая удача. Я часто об этом думаю, сэр. Но мне повезло не только в этом смысле. А в каком же еще? Мы оба знаем, улыбнулся Алекс, что, если бы не вы, мне бы в жизни не видать диплома. Ну это уж. Но даже если бы каким-то чудом мне это удалось, я все равно не попал бы в школу изящных искусств без вашей помощи, влияния и поддержки. Не говоря уж о солидной денежной суде. Ну, может, оно и так, трубка погасла. Профессор встал и вновь наполнил бокалы. Алекс вздохнул, вспомнив, что его старый учитель не приемлет благодарности ни в каком виде, кроме разве что экзаменационных работ, написанных на высоком уровне. Тем не менее, его долг Стерну был совершенно реален вне зависимости от того, признавал его сам профессор или нет. Алексу отчетливо вспомнился тот день, когда он впервые появился на пороге кабинета Стерна, 17-летний, без гроша в кармане, тощий, оборванный, голодный, и заявил, что он хочет изучать строительное дело, чтобы стать архитектором. Профессору понадобилось совсем немного времени, чтобы убедиться, что практические познания Алекса в области выращивания кочанного салата на ферме значительно превосходят его представления об описательной геометрии. Несмотря на это, по причинам, которые так навсегда и остались загадкой для Алекса, старый чудак решил ему помочь. Уже через несколько дней, не иначе как в результате каких-то ловких манипуляций, его зачислили в университет. Да и потом профессор его не забывал. Находил для своего подопечного самые выгодные и легкие подработки на территории университетского городка, занимался с ним частным образом, направлял, подбадривал, иногда утешал и в конце концов при помощи бог весть каких посулов и угроз заставил попечительский совет предоставить ему полную стипендию. Итак, Алекс, ты теперь стал крупным архитектором в Нью-Йорке, строишь особняки в Ньюпорте. Как тебе нравится у Дрипера и Сноу? Главное, что я им нравлюсь. Они предложили мне стать партнером. Не может быть. Профессор Стерн хлопнул себя по колену. Слушай, это отличная новость. Поздравляю. Спасибо. Это случилось на прошлой неделе. По правде говоря, я сам не ожидал. То есть я знал, что они рассматривают такую возможность, но думал, что потребуется несколько лет. А как продвигается строительство Эдема, о котором ты мне рассказывал? Это, должно быть, прекрасный дом. Нет, сэр, не знаю, что это, но уж точно не дом. Во время их первой встречи Сара назвала его памятником. Пожалуй, это было самое верное определение. Через несколько минут миссис Стерн вошла в кабинет с подносом, уставленным кофейными приборами, пирожными и фруктами. «Только две чашки», — заметил ее муж. «Захвати еще одну для себя, Марта, и посиди с нами. Алекс тут нахваливал наш дом, он находит его замечательным. Тебе надо это послушать». Он подмигнул Алексу, а сам при этом с силой потянул жену за руку. Ей ничего другого не осталось, как опуститься на подлокотник дивана, и тогда муж обнял ее за талию. «Зачем мне слушать, как кто-то другой превозносит этот дом, когда у меня есть ты? Ты твердишь мне об этом по 10 раз на дню». «Да, но Алекс стал преуспевающим архитектором. Уж ему-то ты можешь поверить. Разве вам не нравится ваш дом, миссис Стерн?» «Конечно, нравится», — ответила она со смехом. «Но, понимаете, для Уолтера это не дом, а скорее дитя родное. Сын первенец. Его сколько ни хвали, все будет мало. Я этого не отрицаю», — признался профессор, игриво стискивая ее талию. Она взъерошила ему волосы и встала. «Пейте себе спокойно свой кофе, а я пойду». Алекс поднялся и пожал протянутую ему руку. «Спокойной ночи, мистер Макуэйт. Надеюсь, мы еще увидимся до вашего возвращения в Нью-Йорк». Он ответил, что тоже на это надеется, и поблагодарил ее за обед. Она бросила шутливо грозный взгляд на мужа и вышла из кабинета. Алекс проводил ее взглядом и вдруг подумал, что она напоминает ему Сару. Разумеется, не внешне, и вообще ничего конкретного в этом не было. Просто она была такой же доброй и нежной по своей натуре. Профессор Стерн наклонился к нему, упираясь локтями в колени. Его лицо горело от возбуждения, ему хотелось поделиться секретом. «У нас наверху есть комната, я вам с юным Митчеллом ее не показывал», — поведал он тоном заговорщика. «В конце коридора на западной стороне, ты небось подумал, что это стенной шкаф. Ошибаешься, это спальня. Мы туда поднимаемся время от времени. Понимаешь, что я имею в виду?» Алекс кивнул и поднял брови из солидарности с трогательной попыткой своего старого учителя изобразить похотливый взгляд. «Чердачное окно и кровать, вот и вся обстановка. И еще граммофон. Мы ставим пластинку Моцарта и ну в общем». Стыдливость помешала ему выразить свою мысль до конца. «Это очень мило», — преодолел свое смущение Алекс. «Очень, очень мило. Давно вы женаты, сэр? 38 лет». Стерн откинулся на спинку дивана и сложил руки на груди со слегка самодовольной улыбкой. «Итак, Алекс, когда же ты возвращаешься?» «Скоро. Уже через несколько дней». «Вот как? А я-то думал, ты останешься на какое-то время, чтобы продать ферму деда, уладить его дела. Я нанял агента, он обо всем этом позаботится. Тебе не терпится вернуться поскорей?» «Да, нет, дело не в этом. Один из клиентов решил заплатить то, что он нам задолжал, а это означает, что я должен вернуться к работе над его домом». При одной мысли об этом Алекса охватила тоска. Эдем с самого начала представлялся ему скверной шуткой. Неприятно было думать, что он потакает прихоти богатого невежды, одержимого манией величия и желающего воздвигнуть памятник самому себе. Но в последнее время Алексу стала особенно ненавистна мысль о том, что Сара будет жить в этом доме вместе с Беном до конца своих дней, и он не в силах этому помешать. Когда работы были приостановлены, в глубине души он мстительно порадовался, хотя финансовые затруднения как Рейна, а Алекс понятия не имел, насколько они серьезны, косвенно задевали и Сару. Проектировать комнаты, в которых она будет ходить, сидеть, разговаривать, есть и спать вместе с Беном — нет, это казалось ему непристойностью, насмешкой над его ремеслом и издевательством над его чувствами. Ему хотелось построить для нее дом, в котором она была бы счастлива, но стоило только вообразить рядом с ней как Рейна, как у него возникало желание допустить конструктивный просчет, чтобы крыша рухнула. «Что-то ты не слишком горишь желанием вернуться к работе», — заметил профессор Стерн. Алекс откинул голову на спинку кресла. «На этот раз там не будет одного человека, с которым я познакомился на первом этапе строительства дома», — туманно пояснил он. «Понятно. Женщина», — он кивнул. «Понятно», — повторил профессор. «Полагаю, это одна из тех женщин, которых твой дед не одобрил бы». «Безусловно». Профессор Стерн качнул бокал, взбалтывая бренди, потом решительно отставил его в сторону. «Алекс, Алекс, что же нам с тобой делать? Приглашаю тебя провести месяца полтора в этом доме. Считай, что гостевая спальня на втором этаже твоя, можешь занять ее хоть сейчас, и я тебе гарантирую, что Марта найдет тебе невесту и окрутит тебя еще до дня благодарения 23. Это дело верное, я даже не стану предлагать пари, потому что наверняка выиграю. Спасибо за предложение, сэр. Обещаю хорошенько обдумать его на досуге. Нет, я серьезно. Ну да ладно, я вижу, что тебя это не интересует. Но если ты думаешь, что это невозможно, уверяю тебя, ты просто недооцениваешь способности моей жены в качестве свахи. Ты уже уходишь? Еще рано, неужели тебе надо спешить? Да, сэр, хотя мне очень жаль. Рад был снова с вами повидаться. Но ему вдруг до смерти опротивили картины супружеского счастья, истории о потайных комнатах для любовных свиданий и о сверхъестественных способностях миссис Стерн в качестве брачного маклера. Он тепло пожал руку своему старому другу, поблагодарил его за гостеприимство и пообещал в будущем чаще писать. Они попрощались на пороге, и Алекс вызвал на губах у профессора довольную улыбку, сообщив ему, что вход в его жилище является истинным шедевром, поскольку архитектурно выражает идею приветливости и открытости для гостя, обеспечивая в то же время полное уединение для хозяев. Вместо того, чтобы нанять кэб, он решил пройтись до гостиницы пешком. Путь был не близкий, но холодный туманный вечер напомнил ему о сотнях таких же вечеров, проведенных в этом городе, пока он был студентом. Алексу захотелось вспомнить прошлое. Волшебный город Сан-Франциско по-прежнему притягивал его своей магией, но в то же время, как ни грустно было возвращаться в Ньюпорт, ему не терпелось покинуть Калифорнию. Глубокая грусть охватила его с первой минуты приезда. Здесь его что-то ожидало, какая-то истина, которую он должен был узнать, но она ускользала от него, и он чувствовал, что ему предстоит долгий путь, прежде чем он ее откроет. Алекс не привык копаться в собственной душе. На протяжении последних 13 лет вся его жизнь была устремлена вперед, к четко определенной цели. Неизвестно откуда взявшаяся склонность к созерцательности беспокоила его и лишала душевного равновесия. Воспоминания, которые он всеми силами гнал от себя прочь, внезапно вернулись и обрушились на него с такой силой, что он не успел ни разобраться в них, ни остановить. С точки зрения любого постороннего наблюдателя, его, безусловно, можно было назвать человеком преуспевающим. Он преодолел немыслимые препятствия и вопреки всему получил, что хотел. Он победил. Его мечта воплотилась в жизнь. Так почему же столь коварно посмеялась над ним судьба, отняв у него счастье? Дело было не только в том, что он полюбил женщину, которая не могла ему принадлежать. Он потерял кое-что еще, некий идеал, хранимый в душе, осознание высокой и чистой цели, которая долгие годы поддерживала его и помогала пережить самые трудные времена. Алекс сознательно не хотел определять эту цель словами. Он тосковал по ней и в то же время радовался тому, что потерял ее. Нет, все это было слишком сложно и лишь вносило путаницу в его жизнь. Он вступил на прямой и самый краткий путь к тому, чтобы стать богатым и знаменитым. Богатые и знаменитые – это были не просто слова, необычный эпитет, применимый к незнакомым ему чужим людям. Для него эти понятия стали реальными, конкретными, достижимыми в ближайшем будущем. И он будет последним дураком, если сейчас свернет с прямой дороги, упустит золотую возможность ради каких-то ложно истолкованных сентиментальных соображений. Он шел домой в тумане, вспоминая о своей матери, о деде, о плодородной земле Салиноса. И еще он думал о Джонни Огдине и о Нью-Йоркском клубе, о профессоре Стерне и его жене, об их чудесной тайной комнате, о Саре и о Майкле, о жутком мавзолее, который он должен был для них построить. Возможно, все дело в этом. Эдем, вот разгадка. Если он сумеет завершить строительство, покончить с этим проклятым особняком раз и навсегда, может быть, ему удастся вновь упорядочить свою жизнь, вернуть ее в нормальную, размеренную колею, по которой она текла когда-то, несколько веков назад, как ему казалось. Раз Сара для него недосягаема, успешная карьера могла бы его утешить. Алекс не стал бы называть это трагедией. В конце концов, именно так он всегда представлял себе свою жизнь. Прежде всего его карьера, успех в работе, а на втором плане – очаровательная жена и детишки, смутные, расплывчатые фигуры, как на старинной дагерротипной фотографии. Значит, так и запишем. Все дело в Эдеме. Мысленно Алекс дал себе слово, что больше не будет заключать название дома в презрительные кавычки. 99% людей на Земле отдали бы правую руку, чтобы поселиться в таком месте, как Эдем, сказал ему Джон Огдин. Чертовски верно. Да, черт побери. Он закончит строительство дома и заживет своей прежней жизнью. У него есть работа, он должен поддерживать свою репутацию. Решительно шагая к дому, Алекс приободрился и совершенно позабыл о дворце удовольствий, который обещал построить для мистера маршала Фарли. 14. Ньюпорт. 2 сентября. Дорогой мой Майкл, я сижу на большом камне на якорном мысу и пишу тебе это письмо, а сама вспоминаю все те вечера, когда я сидела на этом самом месте и ждала тебя и мистера Макуэйда, чтобы отправиться на нашу вечернюю прогулку по горной тропе. Мне нравилось смотреть, как люди проходят мимо. Я пыталась угадать, кто они, как проходит их жизнь. А сейчас смотреть почти не на кого, потому что сезон закончился и все разъехались по домам. Я и представить себе не могла, как мал этот городок, когда в нем нет курортников. На улицах тихо, на пляжах ни души. Большие дома закрыты и пусты, если не считать сторожей. Вчера я отпустила всех слуг, кроме миссис Гадби и одной из горничных, ты помнишь Мауру, а они обе уходят домой в 5 вечера. Представляешь, какую тихую жизнь я веду. Я уже несколько дней не была на строительстве нашего нового дома, но пойду туда сегодня вечером, когда закончу это письмо, и либо сделаю приписку, либо сообщу тебе в своем следующем письме, как там продвигается дело. Пока мистер Макуэйд в Калифорнии, я имею дело с мистером Кронином, его помощником. В последний раз, когда я была на стройке, в доме уже были готовы все этажные перекрытия и даже часть крыши, но стен по-прежнему нет. Если папа сможет освободиться, я надеюсь, он привезет тебя сюда на выходные, и тогда вы оба увидите своими глазами, как идут дела. Но я очень прошу тебя, дорогой, не надо надоедать ему просьбами. Он сможет приехать, когда найдет удобное время. Миссис Винтуарт просит тебе передать, что Гаджет получил посланный тобой рисунок кошки и ему очень понравилось. Спасибо тебе за последнее письмо. Я рада слышать, что тебе нравится мисс Робертс и что учение в этом году дается тебе легко. И еще мне приятно узнать, что ты унаследовал от своей мамы способность к правописанию. Но, ради твоего благополучия, мой любимый, будем надеяться, что ты не унаследовал ее способности к арифметике. Будет лучше, если в этом отношении ты пойдешь по стопам своего отца, уверяю тебя. Да, кстати, я получила записку от миссис Драм. Она пишет, что ты хорошо учишься и слушаешься ее. Знаешь, как я горжусь тобой. Если бы я была дома, я бы тебя расцеловала и обняла бы крепко-крепко, как большая медведица, а потом я бы тебя защекотала, и ты запросил бы пощады. Я по тебе скучаю каждый день, золотой мой мальчик, и очень-очень-очень тебя люблю. Целую, мама. Сара сложила письмо и спрятала его в карман. Она писала Майклу каждый день, иногда посылала открытки, но чаще письма и обычно вкладывала в конверт какой-нибудь небольшой сувенир. Свой собственный рисунок, фотографию или маленькую ракушку. Тоску по сыну она ощущала как физическую боль, спрятанную глубоко внутри и никогда ее не покидавшую. Ничего подобного ей раньше испытывать не приходилось. Майкл тоже скучал по ней и в своих ответных письмах признавался в этом с бесхитростным простодушием. И хотя он мог бы сказать нечто подобное по доброте душевной, просто чтобы доставить ей удовольствие, Сара знала, что он говорит правду. Но иногда на нее все-таки нападали сомнения. Ей начинало казаться, что ее бесконечные послания, подарки, телефонные звонки тяготят Майкла, что ее сын чувствует себя полузадушенным в материнских объятиях. Однако остановиться Сара не могла. Ньюпорт стал для нее ссылкой, в которую она ради Майкла отправилась добровольно и даже охотно, но она не знала и не могла даже вообразить, сколь тягостным будет ее заточение. Все, что у нее в жизни было, это Майкл. Единственный человек, которого ей разрешалось любить на законных основаниях. Без него она могла бы запросто превратиться в камень, или просто умереть. Ей было все равно. Она уже видела, как будет разворачиваться ее дальнейшая жизнь, как цепь бесконечных унизительных сделок с Беном из-за Майкла. Но вместо того, чтобы раздумывать над своей горькой судьбой, сидя на камне, Сара встала, расправила юбки и решительным шагом направилась по широкой эспланаде к Эдему. Заходящее над бухтой солнце слепило ее. Она поправила поля огромной шляпы с перьями, чтобы защитить глаза. На дорожке ни впереди, ни позади нее не было ни души. На горизонте покачивались на воде 4 рыбачьи лодочки, спешившие в бухту в конце дня. По другую руку простирались аккуратно подстриженные газоны богатых летних домиков, поднимавшиеся над зубчатой чередой утесов к далеким фасадам роскошных псевдоитальянских палаццо, французских загородных дворцов, английских и шотландских замков. У подножия невысокого марша временной, пока еще деревянной лестницы, ведущей к ее собственному дому, Она на секунду остановилась и, запрокинув голову, посмотрела вверх. С каждым днем Эдем все больше приобретал очертания средневекового замка из песчаника с многочисленными амбразурами вместо окон. Постепенно ей удалось отговорить Бена от большей части его безумных затей, но никакими силами невозможно было заставить его отказаться от лабиринта, причем живые изгороди из американского кустарника его не устраивали. Нет, ему непременно требовался итальянский тис, и не саженцы, а полностью развитые кусты, выписанные из Европы по баснословной цене вместе с истеричным английским ландшафтным архитектором, нанятым для устройства лабиринта на месте. Пробираясь по усеянному строительным мусором двору, Сара с отвращением покосилась на уже законченный лабиринт. Плотно усаженные тисовые кусты со остроконечными верхушками, темные и угрожающие, торчащие вверх, словно пики, воткнутые в землю, выполняли только одно предназначение – нагонять страх. Она твердо решила, что ноги ее там не будет, однако Майкл был в восторге от нового развлечения. Ему нравилась сама мысль о том, что он загодя узнает все секреты лабиринта, а потом будет хвастаться своим преимуществом перед друзьями, напуганными и растерянными, заблудившимися в его хитросплетениях. Но Майкл ребенок, ему простительно, а вот Бен. Неприятно было думать, что увлечение Бена растительной головоломкой вдохновлено точно таким же детским злорадством. «Миссис Кокрин, рад вас видеть». Мистер Кронин приближался к ней семенящим шагом со стороны дома. На ходу он стащил с головы шляпу, обнажив совершенно лысый череп, и протянул ей руку. 50-летний, мелочно суетливый, всегда чересчур аккуратно одетый, он казался ей человеком, чье предназначение – выдавать деньги через окошечко кассы в банке, а не строить дома. Иногда Сара невольно спрашивала себя, каково ему подчиняться приказам человека на 20 лет моложе себя. «Здравствуйте, мистер Кронин, как поживаете? Мы с вами не виделись несколько дней, ровно недельку, миссис Кокрин», – поправил он. «А боже, неужели целую неделю? Я не заметила, как время прошло». Сара спохватилась и обвела глазами дом, проверяя, насколько выросли стены. «Я вижу, дело у вас продвигается быстро. Все это крыло уже под крышей», — заметила она, указывая рукой. «Точно так. Не удивлюсь, если к Рождеству вы справите новоселье». При одной только мысли об этом ее охватила тоска. «Прекрасно. Вы меня спрашивали о дверных проемах для большой приемной, мистер Кронин. Я не забыла, переговорила с мужем, и он выбрал рамы из каррарского мрамора с резным рисунком, который вы предложили. Очень хорошо. Передайте эту новость мистеру Макуэйду, он займется монтажом. Но он же в Калифорнии». «Нет, мэм», — покачал головой Кронин, — «он уже здесь». Вот он, следуя взглядом за указующим перстом мистера Кронина, Сара увидела Алекса на другом конце двора. Он говорил с тремя мужчинами в рабочих комбинезонах. Все четверо стояли, склонившись над чертежом, расстеленным на козлах. Не успела она совладать хотя бы со своим лицом, как он выпрямился, повернулся и посмотрел прямо на нее. На большом расстоянии Сара не могла с точностью угадать, что означает выражение его лица, но ей показалось, что вид у него невозмутимый и не слишком удивленный. Мистер Кронин продолжал что-то говорить, она уже ничего не слышала, глядя на приближающегося Алекса. Потрясение, радость, тревога, испуг схватились в рукопашную у нее в груди, стремительно сменяя друг друга, пока наконец не осталось ничего, кроме томительного волнения. Она не только оглохла, но и онемела. Жизнь вернулась к ней лишь после того, как Алекс пожал ей руку. Он произнес какое-то формальное приветствие, и Сара с трудом сумела ответить в подобающем духе. Поскольку Кронин все еще стоял рядом, она добавила: «Я не ожидала, что вы так скоро вернетесь из Калифорнии, мистер Макуэйд. Как прошло ваше путешествие?» «Спасибо, успешно. Я как раз говорила мистеру Кронину, что Бен наконец решил, какой мрамор ему нужен для зала приемов на первом этаже. Ну, я, пожалуй, оставлю вас вдвоем выяснять этот вопрос», — вставил мистер Кронин, вновь нахлобучив шляпу. «Как всегда, рад был с вами повидаться, миссис Кокрин. Вам следует заходить сюда почаще». «Да», — откликнулась Сара, — «я так и сделаю». Потом он ушел, и они с Алексом остались одни. «Привет», — робко сказала она, стесняясь неизвестно чего, но не переставая улыбаться. «Привет, я рада тебя видеть». На это он ничего не ответил. «Давно ты вернулся в Ньюпорт?» «Неделю назад». «Неделю, но...» Сара проглотила остальные слова, но Алекс догадался, что она растеряна, обижена и выбита из колеи. Он подошел ближе. «Думаешь, я не хотел тебя видеть, Сара? Думаешь, это мой выбор?» Алекс почти грубо схватил ее за руку. «Я не могу говорить с тобой здесь. Давай-ка войдем в твой новый дом». Сара двинулась за ним по изрытому ямами двору, едва поспевая за ним. Они обогнули всю заднюю часть дома, по-прежнему одетую в леса, пересекли еще голый, незаконченный передний двор и подошли к двойным дубовым дверям центрального корпуса, массивному, усеянному бронзовыми бляшками, устрашающему порталу, рассчитанному на то, чтобы отпугнуть, а не приветствовать гостей. Внутри, как только ее глаза привыкли к полутьме, Сара увидела, что стоит в огромном квадратном вестибюле, в дальнем конце которого смутно белела широкая алебастровая лестница. «А это что такое? Не припомню, чтобы это было в планах». Ее голос гулким эхом отражался от холодных полированных поверхностей. «В планах этого не было. Бен придумал это, как только мы закончили настилать паркет. Это скульптурная галерея, вся сплошь отделана мрамором, можешь сама убедиться». Она мрачно кивнула и поежилась. «Мраморный пол, мраморные стенные панели, потолок из мраморных плит, мраморные оконные перемычки, карнизы, коринфские колонны, БРРР, а потолок не рухнет?» – спросила Сара без особого интереса. «На чем все это держится?» «На разделительных переборках из огнеупорного кирпича», – сухо объяснил Алекс. «Кирпичные этажные перекрытия скреплены стальными балками. Этот потолок никогда не обвалится». Тон его голоса насторожил Сару. Алекс стоял, отступив от нее на несколько шагов, подбоченившись и холодно прищурив синие глаза. «Я рада тебя видеть», — повторила она, но он опять не ответил. «Майкл все время о тебе спрашивает». Мысленно Сара обругала себя трусливой дурой. «А где он?» «Он в Нью-Йорке». «Значит, все-таки не в Германии». «Нет, Бен передумал». «Вот и хорошо. Но я никогда не верил, что он на это способен». «Не верил?» «Нет, даже Бен не смог бы отослать из дому собственного сына без твоего согласия». «Ты и вправду так думаешь?» «Остановись», — одернула она себя. «Какой смысл рассказывать Алексу, на что способен Бен?» Сара нервно стиснула руки, не понимая, что на него нашло, откуда взялась эта странная враждебность. «Хочешь осмотреть дом?» — внезапно спросил Алекс. «Нет, извини, но нет, не хочу». Он подошел к ней, и она впервые за все время заметила, что его лицо смягчается. «Ладно, в следующий раз. Как ты поживаешь, Сара? Ты выглядишь, как, печальный». Сара инстинктивно попятилась. «Нет, со мной все в порядке. Что произошло в тот день, после того, как я ушел?» «Ничего». Таша, в сущности, ничего особенного не видела. И в любом случае, кому она могла бы рассказать? Просто я расстроилась и придала случившемуся слишком большое значение. На самом деле ничего же не было. «Ничего. Ты права, ничего не было. Ты ведь уже привыкла, что мужчины на каждом шагу признаются тебе в любви. Как это, должно быть, утомительно для тебя, Алекс?» Он отвернулся от нее. «За что ты на меня сердишься?» Алекс отошел на несколько шагов, прежде чем повернуться к ней лицом. «Извини», но в его голосе не было искренности, а в лице по-прежнему сохранялась неприязнь. Сара и сама была на грани взрыва, хотя и не понимала, что происходит. «Чего ты от меня хочешь? Что, по-твоему, я должна сделать? Завести с тобой роман? Я бы хотел, чтобы ты была со мной честна. Я всегда была честна с тобой. Ну тогда будь честна с собой. Что это должно означать? Это всего лишь слова, Алекс. Нет, ты просто хочешь меня скомпрометировать. Скомпрометировать тебя? Да. Не вздумай надо мной смеяться. Неужели я, первая женщина, сказавшая тебе нет? А может, именно это тебя и привлекает? Ты потому и не можешь оставить меня в покое, оставить тебя в покое?» Разгневанный, потрясенный, он подошел ближе и схватил ее за обе руки. «Я даже не знал, что ты сюда придешь. Зачем ты приехала? Что ты тут забыла? Почему ты, черт возьми, не осталась в Нью-Йорке?» «Я вернулась, потому что на этом настоял мой муж. Он завел новую любовницу и хочет держать меня подальше от дома». Внезапное сочувствие, вспыхнувшее в его глазах, ничуть не утешило Сару, наоборот, по какой-то непонятной причине оно разозлило ее еще больше. «Почему ты не можешь оставить меня в покое?» В отчаянии повторила она. «Всякий раз, куда бы я ни повернулась, ты уже тут как тут. Не смей ко мне прикасаться. Черт побери, я всегда делал то, о чем ты просила. В тот вечер, когда Майкл расшибся, ты говорила, что ты меня хочешь, Сара. Ты сама это сказала, если только это не было неправдой». Алекс силой притянул ее к себе, когда она его оттолкнула. Это была неправда, в тот момент я так не думал. И поверь, многие мужчины на моем месте попытались бы воспользоваться ситуацией, но я этого не сделал. Я дал тебе, тебе есть чем гордиться, верно? Ты горд тем, что не воспользовался моментом. Алекс скрипнул зубами. Я только хочу сказать, ты, наверное, к этому не привык, тебе было нелегко с этим смириться, ведь чужие жены, это твоя специальность, разве не так, дамы, которым не повезло в замужестве? Прости, что мой случай оказался таким сложным. Не сомневаюсь, ты уже готов поставить на мне крест. Он опустил руки. Да, готов, потому что, если ты меня любишь, Сара, твое поведение можно назвать только трусливым, а если не любишь, значит, ты мне лгала. В любом случае я совершил ошибку. Она часто-часто моргала, готовая заплакать. Да как ты смеешь обвинять меня в трусости? Ты ничего обо мне не знаешь. Если это правда, то лишь потому, что ты все скрываешь. Я не могу иначе. Ты же знаешь, что я тебя люблю. За что ты так со мной поступаешь? Это жестоко, Алекс. Это эгоистично. И Алекс снова потянулся к ней. Ты меня любишь? Пусти меня. Это ничего не меняет. И ты все равно знал это с самого начала. Сара, прекрати, не смей. Сара начала яростно отталкивать его, и Алекс ее отпустил. Я этого не вынесу. Прошу больше со мной не разговаривать. Она стремительно подошла к тяжелым двойным дверям и стала изо всех сил тянуть одну половинку, пока та не распахнулась. Мистер Кронин держал меня в курсе всего того, что происходило на стройке, и меня такое положение дел вполне устраивает. Я хочу по-прежнему иметь дело с ним, а не с тобой. Если захочешь мне что-то сказать, передай через него. На полу у ног Алекса лежал забытый штукатуром мастерок. Он в сердцах поддал его ногой. Ударившись о ступени мраморной лестницы, ни в чем не повинный инструмент подпрыгнул и с громким стуком застыл на полу. Эхо раскатилось по всему холлу. Сара вздрогнула от неожиданности. «Ты считаешь, что я веду себя трусливо? Вот и прекрасно, мне все равно. Оставь меня в покое, Алекс, даже близко ко мне не подходи. Я этого не вынесу». Ей было несвойственно хлопать дверями, но бессильный гнев и досада, искавшие выхода, как будто сосредоточились в ее руках. Она переступила через порог и толкнула дубовую дверь с такой яростью, что задребезжали янтарные стекла в окнах. Грохот услышали даже рабочие, настилавшие плиткой пол в ванной на четвертом этаже. Миссис Гадби оставила для Сары в леднике картофельный суп, томатное желе и поджаренного на решетке цыпленка. Сара съела свой ужин в кухне, не ощущая вкуса, пока читала записку от Майкла, пришедшую с вечерней почтой. Иногда его письма вселяли в нее бодрость, но чаще они лишь усиливали глубокое уныние, овладевшее ее душой, и это последнее не стало исключением, хотя оно было полно неотразимо прелестного детского вздора. Майкл просил свою мамочку есть побольше овсяной каши и пересылать ему флажки сюрприза из коробок с хлопьями. Если он соберет полную коллекцию из дюжины флажков, то сможет претендовать на приз, хотя и неизвестно, какой именно. Письмо не развеселило Сару. Наоборот, ей захотелось плакать. Что она наделала? Хотя к этому времени она перебрала в уме произошедшую между ними сцену, по меньшей мере, раз 20, Сара по-прежнему не могла поверить, что все это случилось наяву. Ей было стыдно и грустно, ее терзали сожаления. Она же любила Алекса. Но даже с Беном она никогда не вела себя так сварливо и жестоко. Что за бес в нее вселился? А он тоже хорош. Разозлился на нее чуть ли не в тот же момент, как они встретились. Сара твердила себе, что все к лучшему, что ей бы следовало радоваться разрыву, но у нее ничего не получалось. Ей казалось, что произошла ужасная ошибка. Она встала и подошла к раковине, чтобы наполнить водой чайник и вскипятить чай. Может, стоит извиниться перед ним, а что, если от этого станет только хуже? Вдруг все начнется сначала? Нет, не начнется, если она все сделает правильно, если будет держать себя в руках, если скажет, что сожалеет и больше ничего. По крайней мере уж извиниться-то перед ним она должна. Телефон стоял в прихожей. 4010, сказала она оператору. Через несколько секунд раздался звонок, потом еще и еще один. Сара прождала еще целую минуту, прежде чем с размаху водворить трубку на рычаг и вернуться в кухню. Ее грусть превратилась в черную меланхолию. Где Алекс, что он делает? Она почему-то заранее не сомневалась, что он сидит один дома, тоскует так же, как и она сама. Но его не было дома, он был где-то в городе. Возможно, обедал в ресторане, с кем-то болтал и вовсе о ней не вспоминал, или почти не вспоминал. Боже, что с ней происходит? Она превращается в настоящую стерву. Неужели любовь совершает подобные метаморфозы? Она гораздо лучше относилась к Алексу до того, как в него влюбилась. Сара принялась беспокойно расхаживать по кухне. Во время одного из кругов она остановилась перед полкой над ледником и сняла бутылку коньяка, простоявшую там с начала июня. Откупорив бутылку, она налила немного в рюмку. Терпкий запах оглушил ее. Это был отличный коньяк, но первый же глоток заставил ее содрогнуться. Решительным движением Сара выплеснула остальное в раковину. «И зачем я это сделала?» Беспомощно мелькнуло у нее в голове. «Это глупо, она же не собиралась напиваться, она просто хотела пропустить рюмочку. От одной рюмки она не превратилась бы в подобие своей матери». Глядя на свое отражение в черном окне над раковиной, она вспомнила тот вечер, когда Алекс ее целовал. Здесь, на том самом месте, где она стояла сейчас, закрыв глаза, Сара коснулась пальцами своих губ. Ее переполняло желание, а ведь не далее как сегодня она обвинила его в попытке себя скомпрометировать. Разыграла из себя какую-то невинную девственницу, целомудренную юную деву, ведомую на заклание. Как будто он прикасался к ней против ее воли. Как будто сделал что-то такое, чего она сама не желала всем своим существом. Лицемерка. Алекс ошибся, когда сказал, что она либо трусиха, либо лгунья. Она была и тем, и другим. Со стуком поставив чашку на блюдце, Сара решительно вышла в прихожую. Она сорвала трубку с телефонного аппарата, но тут раздался стук в дверь, и она крутанулась волчком с трубкой в руке. Вернувшись домой, она забыла включить свет на крыльце, поэтому теперь ей оставалось лишь гадать и надеяться, что это Алекс. Она узнала наверняка, только когда открыла ему дверь. «Алекс, Сара, послушай, входи». «Нет, это много времени не займет. Мне бы следовало позвонить, но, прошу тебя, ты не мог бы войти в дом? Я не могу говорить с тобой на пороге». Он вошел, вид у него был настороженный, и Сара прекрасно понимала, почему. 2 часа назад она велела ему держаться от нее подальше. «Давай пройдем сюда», — пригласила она, показывая дорогу в гостиную. «Присядешь?» «Нет». «Может быть, хочешь выпить что-нибудь?» «Черт побери, это не светский визит». «Нет, конечно, нет, я понимаю». «Ну хорошо, зачем ты пришел?» Алекс отошел от нее подальше и принялся рассеянно вращать вырезанный из мыльного камня подсвечник на каминной полке. «Я пыталась тебе дозвониться», — призналась Сара, так и не дождавшись, что он ответит на ее вопрос. «Уже держала в руке трубку, когда ты постучал. Правда? Но зачем? Чтобы меня уволить?» Она взглянула на него с упреком. «Мы опять будем ссориться?» «Нет, во всяком случае, не я. Я пришел сюда, чтобы извиниться». Сара с улыбкой облегчения подошла поближе. «Вот как? Но ведь ты ни в чем не виноват. Ты ничего плохого не сделал. Теперь я уже и сам не понимаю, почему я так рассердился. Столько дней мечтал тебя увидеть. С тех самых пор, как узнал, что ты здесь. Но я старался держаться от тебя подальше. Мне казалось, что ты сама этого хочешь. А потом, когда я тебя увидел, все, что я видел, это запретный плод. То, что мне никогда не достанется. Я говорил ужасные вещи, но на самом деле я так не думал, поверь. И я наговорил много лишнего о том, что меня вообще не касается. Я не имел никакого права об этом судить. Прости, если я причинил тебе боль. Я просто хотел, чтобы ты знала. Алекс, не уходи. Разве ты не хочешь узнать, зачем я тебе звонила? Я уже знаю. Ты чувствовала себя виноватой. Тебе казалось, что ты оскорбила мои чувства, и тебе хотелось облегчить мою боль, сказать, что на самом деле ты ничего подобного не имела в виду. Я угадал, она робко протянула ему руку. Да, ты угадал. Подожди, Алекс, прошу тебя. Он уже собрался уходить, но остановился, сунув руки в карманы. Ты все еще сердишься? Да, да, но не на тебя. Мне хотелось бы что-то изменить, но это невозможно. Дай мне уйти, Сара. Я этого не вынесу. Но разве ты можешь просто так уйти? Ничего не решено, все осталось как прежде. Мы ни о чем не договорились. Когда я вновь тебя увижу, все будет в точности как. Ты меня больше не увидишь, ты будешь общаться с Кронином. Алекс, я же говорила не всерьез. На самом деле я вовсе не собиралась. Конечно, мы будем видеться, это неизбежно. Мы должны договориться, прийти к какому-то общему пониманию. Каким образом, я не знаю. Сара, ради всего святого, не надо плакать. Прости, я знаю, я больше не буду. Она поспешно вытерла глаза. «Ну вот, со мной все в порядке. Как это глупо, я же ненавижу слезы. Каждый раз, как я тебя вижу, нет, я не говорю, что это твоя вина», — торопливо добавила она. «Нет-нет, это всего лишь совпадение». Сара попыталась улыбнуться. «Что же мы будем делать?» «Ничего, я ухожу». Она поспешила за ним следом в коридор. «Разве мы не можем поговорить? Я даже не знаю, как у тебя дела, что произошло в Калифорнии». Алекс повернулся так стремительно, что Сара налетела на него. Его руки больно стиснули ее плечи. «Сара, чего бы мне действительно хотелось, так это жениться на тебе, но ты уже замужем. Поскольку брак невозможен, я хотел бы завести с тобой роман, скомпрометировать тебя, как ты выражаешься, встречаться за спиной у твоего мужа как можно чаще, в любой момент, когда ты позволишь. Но этого я тоже сделать не могу. У меня остается третья, хотя и маловероятная возможность — уложить тебя в постель прямо сейчас, сегодня вечером, а потом встречаться, когда тебе будет угодно, на твоих условиях. Но есть одно, чего я, оказывается, сделать не могу. Я думал, что сумею, но ошибся. Несомненно, это один из серьезнейших моих недостатков. Я не могу быть твоим другом». Он отпустил ее, оттолкнул, не обращая внимания на ее слезы, и оставил в коридоре. В отличие от нее, Алекс не хлопнул дверью, покидая дом. 15.